Седью, как сквозь невод, дедов, как сквозь косу, бабкину, а редок. Редок, реже просов, засуху, облезут все верхи бесхлебны. О, как воздух резок, резок, реже гребня пёсьего, для пёсьих курч, счастливых засек, редью, как сквозь просып, первым нам-то засып, бреда переезда вредь связать неможность. О, как воздух резок, резок, резче ножниц. Нет резца, как жальцем, в боль уже на убыль, редью, как сквозь пальцы, сердце, как сквозь зубы, доводок на кредо уст полураскрытых. О, как воздух цедок, цедок, цедче сито творческого, влажен ил бессмертие сухо, цедок, цедче глаза йотовского слуха, рильковского, шепчет Бог своей страшася мощи. А не цедче, разве только часа судного? В ломоту, жатв, зачем рождаем? Всем не умолотом, всем не урожаем верха, по расщелинам сим ни вол, ни плуг, земля отлучения, пятый воздух, звук.